Глава 10. Из-под тишка, лишь краешком глаза наблюдая за тем, как женщина чистит картофель, мужчина мучительно думал, должен ли он принять еду, которую она готовит. Сейчас как раз такой момент, когда требуется спокойствие и хладнокровие. Намерения женщины ясны, и нужно отбросить всякие колебания, не тешить себя пустыми надеждами, а посмотреть фактам в глаза и выработать реальный план, как выбраться отсюда. Обвинения в незаконных действиях оставим на будущее, а голод лишь убивает волю, мешает собраться с духом. Но если я категорически не приемлю нынешнего положения, видимо, следует отказаться от пищи. Было бы просто смешно негодовать и есть одновременно. Даже собака, когда ее кормят, поджимает хвост. Но не будем спешить. Незачем занимать такую резкую оборонительную позицию, пока неизвестно, как далеко собирается зайти женщина. Не может быть и речи о том, чтобы получить от нее хоть что-нибудь даром, никаких благодеяний. Платить аккуратно за еду. А если деньги уплачены, я могу не чувствовать себя в долгу нисколечко. Даже телевизионный комментатор бокса часто говорит, что атака – лучший вид защиты. Итак, найдя прекрасный предлог, чтобы не отказываться от еды, он вздохнул с облегчением. Внезапно он как будто прозрел, поймал нить мысли, все время ускользавшей от него. Не песок ли мой главный враг? А если так, то нечего понапрасну ставить перед собой какие-то неразрешимые задачи. Поскольку веревочная лестница убрана, можно сделать деревянную. Песчаную стену можно срыть, чтобы она стала более пологой. Если хоть чуть-чуть пошевелить мозгами, все и разрешится. Может быть, это слишком просто, но коль скоро таким способом можно достичь цели, то чем проще, тем лучше. Как видно на примере Колумбова яйца, самое правильное решение часто бывает простым до глупости. Если только не бояться трудностей, если только бороться по-настоящему, то еще ничего не потеряно. Женщина кончила чистить картошку, нарезала ее и, добавив накрошенной вместе с ботвой редьки, опустила в большой железный котел, висевший над очагом. Она аккуратно вынула из полиэтиленового мешочка спички, разожгла огонь, спрятала спички и стянула мешочек. Потом насыпала рис в дуршлаг и стала поливать его водой. Наверное, чтобы смыть песок. Варево в котле начало булькать, неприятно запахло редькой. Воды, правда, осталось немного. Но, может быть, вы лицо помоете? Да нет. Чем лицо мыть, я лучше попью. Ой, простите. Вода для питья в другом месте. Она не очень холодная, но зато я ее прокипятила, чтобы можно было пить. Но если не оставить хоть немного воды в баке, то нечем будет помыть посуду. Нет, посуду я протираю песком, и она становится совсем чистой. С этими словами женщина набрала у окна пригоршню песка, бросила в тарелку, протерла ее и показала мужчине. Он не разобрал как следует, стала тарелка чище или нет, но решил, что стала. Во всяком случае, такое использование песка вполне соответствовало его давним представлениям. Ел он опять под зонтом. Вареные овощи и вяленая рыба. Все было слегка приправлено песком. Они могли бы поесть вместе, если бы зонт был подвешен к потолку, подумал он. Но побоялся, что она расценит это как попытку к сближению. Низкосортный чай, крепкий только на вид, был почти безвкусным. Когда он поел, женщина подсела к умывальнику и, накинув на голову кусок полиэтилена, начала тихонько есть. Сейчас она похожа на какое-то насекомое. Неужели она собирается до конца дней вести такую жизнь? Для тех, кто наверху, это лишь малюсенький клочок огромной земли, но со дна ямы не видно ничего, только бескрайний песок до неба. Монотонная жизнь, как будто картинка, навсегда застывшая в глазах. И ее ведет женщина, которой даже нечего вспомнить. Она за всю жизнь ни от кого не слышала теплого слова. У нее, наверное, сердце забилось, как у девушки, когда ей в виде особого благодеяния отдали меня, поймав западню. Как жаль ее. Ему захотелось сказать что-нибудь женщине, и чтобы как-то начать разговор, он решил закурить. Действительно, здесь полиэтилен — предмет первой необходимости. Без него не обойдешься. Сколько он не держал зажженную спичку у сигареты, она никак не раскуривалась. Он сосал изо всех сил, так что щеки втягивались между зубами, но, как ни старался, чувствовал только привкус дыма. Да и этот дым, жирно-никотинный, лишь раздражал язык, никак не заменяя курение. Настроение испортилось, разговор не клеился, да ему и самому расхотелось беседовать с женщиной.